нарочито орать песню, когда к тебе кто-то звонит в дверь. Глаза мои пригляделись. Я двинулся на звук. Вошел в комнату и засмеялся. Комната была узкая-узкая и голая, абсолютно без мебели. И хотя я не люблю кладбищенских сравнений, первое, что хотел сказать о комнате — гроб. Вот именно. Свежий и чистый гроб некоего гиганта. Когда этого гиганта еще только готовят в дело, обмывают и одевают, а тебе разрешили на минуточку зайти и посмотреть, как глядятся такие домовины изнутри. Так и было. Я вошел. Посреди голой комнаты, на единственной табуретке, сидел Женька. Голова его тоже была голая, потому что он был выбрит от подбородка до макушки и сверкал белизной. Большое белое яйцо в пустой комнате. «Привет», — сказал я. «Привет. А где мебель?» Женька захохотал. Он принес табурет из кухни, и теперь мы сидели друг против друга, будто играли в шахматы, матч без зрителей. Меж нами лежала какая-то коробка, в нее мы бросали окурки. «Ты про это?» Он не без игры обвел рукой голые стены. «Мебель — это чушь!» «Конечно!» «Ага», — сказал он. И опять сказал «ага». И, наконец, разродился коротеньким объяснением. «Уезжаю!» Женька поначалу бывал косноязычен, пока с ним не посидишь и не разговоришься. В юности он слишком долго шлялся по тайге с партиями, и его речевой центр слегка заржавел от желтых и некончающихся болот. И вот я сидел напротив и ждал, пока внутри у него что-то такое сработает. Он агакал и угукал минут 10. Потом нечто сработало, речь потекла, и он выложил все сразу. Его доконала жена, он развелся, все кончено, он уезжает завтра. Первый его сценарий совместно с Старохатовым был принят, и по этому сценарию был снят фильм, казалось бы, удача. Но второй сценарий не пошел. Женька переделывал его десятки раз, внес сотни поправок. 18 раз давал перепечатывать машинистки, но без успеха. Он бился в общей сложности несколько лет, пока однажды жена не сказала, что не желает больше мыкаться. Сказала: «Хватит, Женечка, развод, Женечка». Старо как мир, мужчина и женщина. Началось с того, что ей, видите ли, понадобился новый холодильник. Новый, навехонький, ну и потеха. И Женька вдруг захохотал. «Для меня этот холодильник стал в те дни, как второе бельмо». Он хохотал, а я примолк. «Если у тебя глаза здоровые, шутки насчет бельма поддерживать не спеши». Я переспросил. «Неужели сыр-бор из-за нового холодильника?» «Нет, конечно», — сказал он. «Но суть обнажилась. Слово за слово, то да сё. Знаешь, как это в семье бывает?» «Знаю». «Тогда слушай, что вышло дальше». «Вышло то, что этот косноязычный и шумно хохочущий парень, которого иногда за его бесконечное мытарство со сценарием называли стоиком и героем, решил, что он стоиком и героем больше не будет. Он долго держался. Он много лет держался. Но теперь с этим было покончено. Он завязал с кино, с повестями, с рассказами, с худсоветами, с поправками и вообще со всем, с чем можно завязать. Он решил удрать. Это было тем, что ему оставалось, раз уж он завязал. Он очень быстренько развелся с женой. Теперь с этим не тянут, — он захохотал. Детей у них не было. Жаль. Всю мебель он вынес к жене во вторую их комнату. Не желал иметь с ней общего. Считал ее подлой, хотя подлой она не была. Считал ее какой-то необычной, хотя она была обычной. Не подходил к телефону, спал на полу. И со дня на день ждал отъезда с какой-то бедненькой и зачуханной экспедицией. И дождался. «Уже завтра», — сказал он. Было у него хобби, а лучше сказать, любимая блажь. Любовь к техническим штучкам, возникшая от того, что в детстве не было игрушек. Оно сейчас и привело меня к нему, аукнувшееся детство. У Женьки были транзисторы, которые работали якобы только под водой, диковинные детекторы, вмонтированные в шахматную пешку. Он копался, мастерил, совершенствовал и тратил на это лишние копейки, хотя лишних копеек у него не было. Сейчас все добро лежало в углу, небольшой горкой. Это было единственное, что он жене не отдал.